Глава 29. С Джеффри что-то случится. Тем летом с Джеффри что-то случилось. Теперь мы 11-классники. То есть технически ничего особенного не произошло. Мальчики растут дольше девочек и все такое. Но однажды я взглянула на него и бац, лицо совсем другое. Его лицо, только наконец-то созревшее. Закончился процесс перестройки, начатый в 9 классе. Брови медогусеницы больше не медогусеницы, теперь они вписывались в лицо, и вместо русых гусениц над глазами у него были 2 строгие полочки, на которых покоились все его эмоции. Он был непоколебимой стальной стеной, а эти брови — первая линия обороны. Даже Джейк со своими ярко-зелеными глазами, спортивным загаром и улыбкой с ямочками не мог с ним сравниться. В первый день учебного года я стояла с Джеффри у его шкафчика и наблюдала, как он заучивает комбинацию. Рядом с ним у меня по шее не бегали болезненные мурашки всякий раз, когда мимо проходил кто-нибудь из выпускного класса. Джеффри одними губами повторял цифры, крутя циферблат. Нахмурился, когда засов не поднялся и не открыл дверцу. Попробовал еще раз. «Ты что-то принимал?» — спросила я. Он скосил на меня взгляд. «Что?» «Ты принимал что-то? Или укол сделал? Тебя сумасшедший ученый пристегнул к столу и прооперировал?» Он рассмеялся. «Ты о чем?» «Об этом». Я рукой обвела его с ног до головы. «Когда это произошло? И почему меня не поставили в известность?» Он окончательно бросил борьбу со шкафчиком. «Ладно, теперь ты меня пугаешь», — сказал он. «Поясни». «Смотрелся в зеркало сегодня?» — спросила я. «Смотрелся». «Тогда скажи мне, кто похитил моего лучшего друга и подменил его на этого симпатяшку?» «Симпатяшку?» Джеффри скривился. Затем на его лице появилась улыбка, а в уголках глаз — морщинки. Он поднял подбородок и выпятил грудь. «Ты думаешь, я симпатичный?» «Я такого не говорила». «Ты считаешь, что я симпатичный?» «Я не...» «Ты считаешь, что я симпатичный?» «Нет, ты считаешь, что я симпатичный?» «Джеффри, богом клянусь!» Он нежно щелкнул меня по носу. «Теперь мы с тобой вместе, симпатяшки», — сказал он. Я покраснела. «Чего?» «Прости, наверное, надо было раньше сказать». Я замялась. Он сказал это, чтобы мне не стало неловко, потому что старался быть хорошим другом. Мы подтруниваем, или это серьезно? «Кот», — сказал он, — «ты беспокоишься?» «Нет». «Я знаю, какое у тебя лицо, когда ты беспокоишься». «И что?» «Мне никто никогда не говорил, что я симпатичный», — сказал он. «Мне это приятно, понимаешь?» «Не надо мне то же самое говорить, просто чтобы не обделять вниманием. Со мной все в порядке». «Я не поэтому сказал». «Тогда зачем?» «Просто я правда так думаю». «Боже, да не надо врать!» «Кот, перестань, будет неловко же». «В каком смысле неловко?» «Кот, в каком смысле неловко?» Он закрыл лицо руками и застонал. «Не хочу сейчас это обсуждать», — сказал он. «Не посреди коридора». Мне нужно было узнать. Если дать Джеффри выкрутиться, я так и не узнаю, о чем он говорил. Он никогда больше не поднимет эту тему. «А где тогда?» — спросила я. «В обеденный перерыв в художественной кладовке никого нет. Подойдет? Там объяснишь мне, почему неловко?» Он посмотрел на меня сквозь пальцы. «Ты настолько сильно хочешь знать?» «Судя по тому, как ты себя ведешь, да, хочу». Я изображала невозмутимость и прижимала ладони к бедрам, чтобы джинсы впитались в них пот. «Ладно», — сказал он. «Расскажу за обедом. Только перестань так на меня пялиться». Я перестала так на него пялиться. Первые 4 урока прошли даже медленнее, чем я себе представляла. После прошлогодней хрени с картиной почти все учителя меня знали, и, похоже, их не удивляло, что я не особо активничаю. Я пыталась нарисовать на полях тетради завиток волос Джеффри, но у меня ничего не выходило. После звонка на обед Джеффри ждал меня возле кафетерия. «Давай уже покончим с этим», — сказал он и замолчал. Его брови снова превратились в суровые полочки. Он и обычно выглядел очень стойко, но настолько тихим и непреклонным бывал редко. Я привела его в кладовую, примыкающую к кабинету рисования. Большинство художников знали, что это помещение — заброшенная фотостудия миссис Андерсон. Когда-то в школе были уроки фотографии, а здесь проводили фотосессии, но в последнее время ее захламили лишними художественными принадлежностями. В результате получилась комнатушка до потолка, забитая старыми стеллажами и случайными предметами мебели, зеленым креслом, ширмой для переодевания и диваном, который выглядел так, будто его погрызла собака. Я убедилась, что внутри никого нет, задернула занавеску на дверном окне, а дверь заперла. «Ладно», — сказала я, — «колись». «Не обязательно было закрывать дверь», — ответил Джеффри. «Я съем тебя, что ли?» «Конечно, нет». Он сунул руки в карманы. «Ты мне нравишься», — наконец произнес он. Его лицо горело красным. Странное чувство кольнуло под кожей, но я не успела определить, что это, кроме того, что от него онемел язык. «С каких пор?» — спросила я. Он пожал плечами. «С 8 класса, наверное». «Почему ты мне не сказал?» «Не хотел, чтобы стало неловко», — ответил он. «Мы же лучшие друзья. Подумал, что если расскажу, это все испортит. Опять. Мы и так целый семестр друг с другом не разговаривали. Я не хотел не разговаривать с тобой до конца жизни». «Значит, когда ты узнал, что мне нравится Джейк, ты заревновал?» «Ну да. Но в основном волновался, потому что знаю, что он за человек, и знаю, что ему плевать на таких, как мы». «Таких, как мы?» «Людей. Ниже его». «Людей в потоке», — подумала я. «Людей, которые просто пытаются добраться до моря». «Похоже, ты был прав», — сказала я. «Меня это не радует». Он постучал каблуком об пол, словно пытаясь получше надеть туфлю. «Так, тебе нормально? Я ничего от тебя не жду, но теперь, когда ты знаешь, я буду постоянно беспокоиться. Не думаешь ли ты, что я пытаюсь тебя склеить?» Я крутила в пальцах рукав рубашки. «Мне нормально, что я нравлюсь Джеффри. Мне же было нормально последние 3 года, хоть я и не знала. Джеффри был мне не больше, чем другом. А что, если и он тебе нравится?» От этого вопроса у меня в животе запульсировало. Я никогда не давала себе думать об этом, казалось, будто это почти табу. Хоть он и надежный, заботливый, умный, красивый и смешной, он же Джеффри. Но теперь он постучал в дверь. Оставалось только открыть. Я спрятала кулаки в рукава рубашки и подошла к нему. Он выпрямился. Еще один шаг, и мы оказались лицом к лицу. Я постучала рукой, обернутой рукавом по его груди. «Нравятся мне твои жилеты», — сказала я. «А мне твои картины», — ответил он. «Особенно те, что странные». Я легонько его ударила. Он щелкнул меня по носу. Я схватила его за уши, притянула к себе и поцеловала. Школа выдыхает, тяжело выдыхает. Я бегу, а коридоры сужаются, и в них все ярче и ярче. Я проскакиваю между шкафчиками. Как бы светло ни было, коридоры передо мной и позади меня всегда черны, как ночь. Я бегу быстро, как никогда еще не бегала, как никогда не бегал никто, но Хронос быстрее меня. Я уверена, что отстала всего на несколько шагов, но не вижу Хроноса ни на лестнице, ни в туалете для мальчиков, ни в коридорах. Я слышу его противный пронзительный смех повсюду и еще подгоняю себя. Может, Джеффри пошел к фонтанному залу другим путем? Может, Лазар не знает дороги? Может, Джеффри уже добрался туда, и все успели спрятаться? Как в тот раз, когда я нашла его в кабинете миссис Рэмли. Он просто прячется. Он слишком умен, его не поймают. Коридоры, ведущие в фонтанный зал, извилистые и бесконечные, но в конце концов я туда добираюсь. Проскакиваю в дверной проем и бегом огибаю северный фонтан. Лазера здесь нет. И вообще никого. Маленькая колония из палок, подушек, одеял и припасов разграблена. Ничего не осталось. Я подкрадываюсь ближе. Струи фонтана взмывают вверх к опускающемуся потолку. Они стреляют уже не водой, а кровью, как душ в раздевалке девочек. А поскольку школа выдыхает, фонтаны заливают комнату кровью. Я крадусь к остаткам палатки Сиси и понимаю, что Джеффри сюда все-таки добрался.